Глава 5. После разговора с Чертковым мне очень хотелось все хорошенько обмозговать и переварить полученную информацию, которая свалилась на меня как снег на голову. Честно говоря, я ожидал чего угодно, но только не этого. Какое-то время даже думал, что меня будут учить магии крови, как Цветкову. Это Дориан такой вариант подкинул. Сказал, что его в свое время учили этому, вот только мне пока еще рано этим заниматься. Да и вообще он не уверен, что в этом есть необходимость. Насчет надобности я с ним спорил и считал, что лишними никакие навыки и знания не бывают. Но вот сейчас не был в этом уверен. С учетом последних обстоятельств, возможно, мне и в самом деле пока будет не до этого. После обеда Китиш практически опустел. Впрочем, как всегда, по субботам. Некоторые вещи, к счастью, остаются без изменений. Поэтому я получил возможность спокойно посидеть возле нашего школьного озера в своей любимой беседке, которая была свободна. Такие моменты как раз и случаются на выходных. Обычно в ней торчит какая-нибудь парочка, которая думает, что целоваться около Тихого океана — это круто. Достали. Из-за них толком в ней никогда и не посидишь. Но сегодня мне это удалось. Поэтому я с удобством расположился на лавочке, вытянув ноги вперед, смотрел на плавающих возле берега уток и думал. Рядом со мной сидел Корвин, который время от времени недовольно каркал на уток, когда они осмеливались подплывать к нам слишком уж близко. «Ну и что ты об этом всем думаешь?» — спросил я у Дориана, когда мне надоело размышлять на эту тему одному. «Впервые за все время нашего знакомства я должен признаться, что сейчас мне нечего тебе сказать, мой мальчик». «Да ладно. Неужели ты нашел в себе смелость хоть раз в чем-то признаться?» «К сожалению, это так. Я не изучал магию смерти и, если честно, даже не знал, что существует подобная штука. Для меня все это был один большой раздел под названием «Некромантия». Понятное дело, что со своими нюансами и так далее, но суть это не меняет. Впервые слышу, что существует какой-то некрослой, поэтому могу поделиться с тобой только своими соображениями. Было бы интересно узнать». «Карр!» Одна из уток осмелилась выйти на берег рядом с нашей беседкой, и ворон тут же ей напомнил, что он все еще здесь и не советует ей топать в нашу сторону. «Для начала я думаю, что это очень мощная штука», — продолжил говорить Мор. «В моем мире я не встречал никого, кто умел бы делать что-то подобное. Да что там, даже не слышал об этом». «Ну ты, как всегда, в своем стиле, прямо капитан Очевидность. Об этом я и без твоей помощи догадался, что это мощная штука, много ума не надо», — сказал я. «И, кстати, если ты его внимательно слушал, то у нас тоже этим даром никто, кроме Черткова, не владеет». «Не перебивай, Макс», — возмутился Дориан. «Когда ты научишься слушать спокойно, как подобает отроку, вечно перебиваешь меня и смысли сбиваешь. Дослушай до конца». «Ладно, молчу». «Вообще было бы очень интересно узнать, как это все выглядит на самом деле. Если внутри этого некрослоя и правда можно перемещаться без всяких преград, то это просто обалденная способность». Судя по тону, Мор был в полном восторге от открывающихся перспектив. «Если при этом можно использовать свои знания или применять какое-нибудь оружие, то просто бомба. Что скажешь?» «Хороший вопрос», — согласился я. «Мне бы тоже было интересно об этом узнать. Не знаю, будет ли там работать энергетический меч, да и заклинание тоже. Ну, что об этом говорить, если мы оба даже понятия не имеем, как это выглядит? Хотя проверить хочется, ты прав. Надо было спросить об этом Александра Григорьевича». «Успеешь еще ему вопросов позадавать. Лично меня гораздо больше интересует совсем другой вопрос, на который старик не ответит». «Какой это?» «Если у нас получится овладеть некротикой, то смогу ли я ее использовать, когда окажусь в своем мире? Это было бы очень хорошо, мой мальчик. Мне бы это очень помогло». «Еще бы», — согласился я с очевидным фактом. «Вот только ты прав. Чертков тебе на этот вопрос точно не ответит. Придется проверить самому, если получится». «Получится. Можешь не сомневаться». «Ну, а еще меня беспокоит внешний вид Александра Григорьевича», — признался я. «Уж не после посещения этого некрослоя он таким стал. Между прочим, когда я спросил его, кто там водится, то отвечать он не стал». «Все может быть. Думаю, и на этот вопрос мы скоро получим ответ. Ты бы лучше Голицыну позвонил. Время-то идет. Или собрался с этим вопросом до понедельника тянуть?» «О, хорошо, что напомнил. Совсем вылетело из головы». Я вытащил телефон из кармана и набрал главу тайной канцелярии. Вообще-то суббота, конечно, да еще и вечер. Но вопрос-то срочный. К тому же он сам говорил, что работает практически круглосуточно. «Здравствуйте, Василий Юрьевич», — поприветствовал я его, как только он ответил. «Привет, Максим. Рад тебя слышать. Решил мне рассказать, как каникулы провел? Давай, с удовольствием тебя послушаю. Я как раз себе небольшой перерыв устроил. Решил чашечку кофе выпить с коньячком». «Да я не про каникулы», — невольно улыбнулся я. «Тут другое. Я сегодня познакомился со своим новым учителем, Александром Григорьевичем». «Как сегодня? Уже?» — удивленно спросил Голицын. «Он же должен был только с понедельника начать. Вот нетерпеливый старик. Ну и как он тебе?» «Да ничего, вроде бы. Правда, странный он какой-то», — честно признался я. «Угу, есть такое. Чертков своеобразный тип. Самое главное, чтобы вы друг другу понравились. Тогда и учеба будет лучше идти. Это очень важно, Максим». «Это я уже понял, после того, как с ним поговорил. Я вам как раз насчет этой учебы и звоню, чтобы вы в курсе были. Вдруг о чем-то не знаете, а наука у него, ну, сами понимаете, наверное». «Понимаю, Темников, еще как понимаю», — хохотнул он. «Дело специфическое, есть такое. Но тут уж ты, дружок, сам виноват. Если родился уникальным ребенком, значит, теперь получай по полной программе». «Но как родился? Вообще-то без меня там никак бы не получилось», — как всегда вставил свои 5 копеек Дориан. «Насчет учебы я все знаю. Можешь не волноваться на этот счет», — продолжил говорить Голицын. «Император очень надеется, что от вашей работы с Александром Григорьевичем будет толк. Так что можешь считать это своим первым заданием. Постарайся его не подвести». «Постараюсь», — пообещал я. «Правда, я пока не очень понимаю эту штуку». «Я тебе открою один секрет, парень. На самом деле, кроме Черткова, эту штуку никто не понимает», — снова рассмеялся он. Что-то глава тайной канцелярии был сегодня в особо хорошем расположении духа. «Вся надежда на то, что ты поймешь, и хоть кто-то дар продолжит». «Разве у него нет своих детей?» «Есть, но дара у них нет. Такое бывает. Даже с такими вот уникальными знаниями». «Василий Юрьевич, а можно личный вопрос?» «Валяй. Я уже привык к тому, что ты можешь каким-нибудь сложным вопросом прямо в лоб стрельнуть». «Род Чертковых ведь в императорской опале, так ведь? Как ему со мной заниматься разрешили?» Голицын немного помолчал, а я тем временем услышал, как где-то там, далеко, где он сейчас сидел, звякнул фарфор. Наверное, хлебнул кофейка, пока раздумывал над ответом. «Слушай, Максим, это не телефонный разговор. Да и парой слов всего не объяснишь. Давай вот как сделаем. Я все равно на следующей неделе к вам в Китеж собирался посмотреть, как там с вами работают. Вот потом и поговорим, хорошо?» «Договорились». «Ну, тогда отдыхай, парень. Поздравляю тебя с новым учебным годом». «Спасибо», — поблагодарил я его и отключился. Любопытно, кого он имел в виду, когда сказал, что хочет посмотреть, как с нами работают? Меня и Нарышкина, что ли? Судя по тому, что я услышал от Черткова, так оно и есть. Вот жаль только, что он так и не сказал мне про Лёшкин секрет. Эх, жди теперь, пока сам расскажет. Вдруг я услышал тихие шаги у себя за спиной и обернулся. В нескольких метрах от меня стояла Гвоздёва Варвара. «Привет, Темников. Ты прямо как кот», — Каждый шорох слышишь. Просто так и не подберешься, — улыбнулась она. «Разрешишь составить тебе компанию, или ты хочешь побыть наедине?» «Да нет, садись», — сказал я и принял более приличную позу, чтобы выглядеть посолиднее. Девчонка все-таки. «Карр!» — поздоровался с ней Корвин, пока она усаживалась рядом со мной. «Привет, привет», — ответила она и протянула руку, чтобы его погладить, но ворон увернулся, отпрыгнул и недовольно защелкал клювом. «Ух ты какой! Что, не нравлюсь я тебе?» «Не парься. Ему никто особо не нравится», — успокоил я ее. «Он может еще и клювом долбануть так, что глаза от боли на лоб полезут». «Будем считать, что мне повезло», — усмехнулась Варвара и посмотрела на озеро. Некоторое время мы оба сидели молча и просто наслаждались хорошим теплым вечером, которых с каждой неделей будет становиться все меньше. «Ты чего в Белозерск не поехал?» — спросила она. «Лёшка с девчонками вроде бы уехали, а ты тут сидишь». «Да так, кое-какие дела есть», — уклончиво ответил я. «Занятия у меня были». «В субботу? С кем это?» — удивилась она. «С одним очень интересным человеком. Скоро узнаешь». «Понятно». Я чувствовал, что она хочет со мной о чем-то поговорить. Но почему не начинала разговор? Ох уж эти девочки. Пришлось немного помочь. «Ты просто гуляешь здесь или как?» — спросил я. «Сначала просто гуляла, а потом тебя увидела и решила поговорить». Наконец-то она решилась. «Ты слышал, что Медведев в черный плющ поступил?» «Не», — покачал я головой. «Не слышал». «Ну а что удивляться? Он же на пятом курсе был. К тому же давно туда собирался. Так что все, как он хотел. Ты это к чему?» «У нас в Змеином Ордене в связи с этим небольшие изменения произошли», — сказала Гвоздева и нервно почесала правую ладошку. «Василий у нас старшим считался. Теперь его нет, а без старшего нельзя, сам понимаешь. Во всем должен быть какой-то порядок, и кто-то должен этот порядок создавать». «Согласен», — кивнул я. «Мысль правильная». «В общем, меня хотят сделать старше ордена», — выдохнула она. «Вот я и хотела спросить, что ты об этом думаешь? Не против такого решения?» «С чего вдруг я должен быть против?» Честно говоря, я не очень понял вопрос. «Ну, знаешь...» Она нахмурилась и опустила голову. «Некоторые предпочли уйти из ордена, когда узнали, что ими будет руководить девчонка. Поэтому теперь я уже сама не знаю, как быть. Если так и дальше пойдет, то мне проще отказаться от этого. Или вообще самой из ордена уйти». «Не дури, Варвара. Не надо тебе уходить из ордена», — сказал я и положил ей руку на плечо. «Мало ли у кого какие тараканы в голове. Лично я не против, если тебе нужно знать мое мнение». «Правда?» — она посмотрела на меня, и только сейчас я заметил, что у нее красные глаза. Наверное, наревелась сегодня вдоволь. «Правда». В этот момент она как-то сжалась в комок, а мне захотелось ее обнять в знак поддержки. Я так и сделал. Вот только она вдруг начала рыдать. Вот как понять этих девчонок? Плохо плачут. Вроде бы успокаиваешь, тоже плачут. Дурдом какой-то. Надо ей еще что-нибудь сказать успокаивающего. Я открыл было рот, но не успел. «Макс, посиди немного молча», — посоветовал мне Дориан. «Поверь моему опыту, это самое лучшее, что ты сейчас можешь сделать». «Думаешь?» — мысленно спросил я его. «Уверен. Она сама даст тебе понять, когда опять нужно начать говорить». На этот раз я решил не спорить с моим другом. Может быть, он и заносчивый тип временами, но в таких делах у него уж точно опыта побольше, чем у меня. Она плакала минут 10. К тому времени, когда она перестала трястись, у меня уже все плечо на рубашке было мокрое. Вот бы нас с ней здесь не увидели. Никто ведь не знает, что я просто успокаиваю. Еще подумают, черт знает что. Да и придумают с три короба. И объясняй потом, что ты не жираф. Нет. Все-таки есть закон, по которому нежелательные события обязательно происходят. Только я об этом подумал, как вдруг увидел парочку учеников, которые тоже пришли поглазеть на уток. Я просто в шоке. Ну вот почему, когда не надо, вся общага на выходных напоминает пустое заброшенное здание, а когда мне нужно побыть одному, по школьному парку бродят целыми толпами? Заметив нас, ученики, понимающе улыбнулись и свалили в закат, оставив нас вдвоем. Лица обоих были мне знакомы, но кто именно это, я не знал. По-моему, третьеклассники. В любом случае, это уже было неважно. Не стану же я их догонять и говорить, чтобы они помалкивали о том, что видели. Еще подумают, что если прошу, то значит повод есть. Я тогда точно всем разболтают. Буду надеяться, что пронесет. С лакримозой же обошлось. Не узнала ничего Цветкова насчет ведьмы. «Я бы на твоем месте уже думал, что говорить», — посоветовал мне Дориан. «Если вдруг что, лучше будет не мямлить какую-то чепуху, а сразу врать уверенно и бойко, как ты умеешь». «Ладно, придумаю что-нибудь», — мысленно пообещал я ему, а Варвара тем временем еще несколько раз всхлипнула, затем убрала голову с моего плеча, достала платок и начала вытирать слезы. «Все? Успокоилась?» — спросил я, когда она немного пришла в себя, и лицо было уже не таким красным. «Ага, спасибо тебе», — кивнула она. «Да мне-то за что? Я ничего такого и не сделал», — пожал я плечами. «Тебе просто нужно немного отдохнуть, я так думаю». «Ты много чего сделал, поверь». Она смахнула последнюю слезу со своих огромных ярко-зеленых глаз и убрала светлые пряди, прилипшие к щекам. «Наши считают, что ты очень важный член Ордена, так что если бы ты тоже не согласился... В общем, спасибо еще раз». «Не за что, если так». «Тогда можно считать, что ты с нами?» — спросила она и с надеждой посмотрела на меня. «Вот, блин. Вообще-то я собирался в этом году сказать, что я ухожу из Ордена. У меня дело так не в проворот. А тут еще нужно будет на всяких монстров время тратить. Но теперь ситуация совсем некрасивая вырисовывалась. Если все так, как Гвоздева говорит, то если я откажусь, она точно свалит. А девчонка она неплохая. Руководство орденом вполне потянет. Я даже не знаю, кто лучше нее на эту роль подойдет из тех, с кем я был знаком. Не Собакина же выбирать. Он хоть парень и хороший, а ради своей выгоды весь орден два раза продаст и купит. С другой стороны, с призраками теперь те не будут общаться. Я там только в особых случаях нужен буду. Получается, что немного времени таким образом у меня освобождается. Правда, у меня теперь еще с Чертковым занятия начнутся, которые неизвестно, сколько будут времени занимать. «Слушай, Варвара, давай по-честному», — сказал я, когда начал понимать, что слишком долго думаю над ответом. «У меня за это лето тоже кое-что изменилось. Мы с Нарышкиным лавку вторую открыли. Слышала, наверное?» «Угу», — кивнула она. «Вся школа об этом в первый день только и говорила». «Ну вот, сама понимаешь, дело у нас теперь выше крыши. Так что давай вот о чем договоримся». Она придвинулась немного ближе. «Я останусь в Ордене, но у меня к тебе будет просьба. Если прямо острой необходимости во мне нет, то...» «То тебя не трогать, я все поняла, Максим», — прервала она меня, затем неожиданно взяла и чмокнула в щеку. «Спасибо тебе». Пока я соображал, что именно сейчас было, она уже упорхнула из беседки, и я успел увидеть лишь ее спину. Я дотронулся до щеки, которая теперь почему-то горела огнем, и посмотрел по сторонам. Вроде никого. Вот же. «Дориан, я думаю, нам с тобой нужно как-то развеяться. Что-то слишком много всего случилось за один день. Голова пухнет. Нужно ее на другую волну переключить». «Что ты предлагаешь, мой мальчик?» — спросил Мор. «Хочу тебе напомнить, что некоторые вещи тебе еще...» «Да ладно, отстань», — оборвал я его. «Вечно ты со своими глупостями. Что-то мне очень захотелось узнать, как там дела в Тенедоме. Интересно, торговые представительства там уже стоят или еще нет?» «Я думаю, к этому времени они уже вполне могли даже успеть закрыться», — хохотнул Дориан. «Это еще почему?» «Ты недооцениваешь таланты Лакри, мой мальчик. Я думаю, она уже обобрала этих наивных иномирцев до нитки. Не удивлюсь, если у них даже будут крупные долги перед ней». «Вот и узнаем», —